Глава 15. Дело дрянь. Дель. Я немного задержалась, едва не опоздав на лекцию. Но лучше бы опоздала и не увидела того, от чего в области груди все сдавило, а по венам побежала ярость, вызванная чувством, с которым не думала, что познакомлюсь. Мне было больно видеть, как Ариса снова жмется к Тейрону. Но я решила, что не стану выказывать эмоций, пусть это и сложно. Все внутри выворачивалось против этого. Я хотела рвануть вперед и, схватив бестолковую блондинку, отшвырнуть ее в сторону, чтобы она поняла уже наконец. «И что же?» — всплыли вопросы в голове. «И что же она должна понять? Что к Тейрону нельзя прикасаться? Но почему? Потому что он тебе не безразличен? Уж прости, но это только твои проблемы. Он сам вправе решать, кому уделять свое внимание». Да, я смогла мысленно осадить себя, но легче все равно не стало. Собрав всю волю в кулак, я спокойно двинулась вперед, пропуская мимо ушей едкие подколки Элиота. Бедняга пыжился изо всех сил, чтобы поддеть мага тьмы и меня. И пусть у него выходило, вот только он об этом никогда не узнает. «Доброе утро», — кивнула я Арисе и Тейрону, проходя мимо них. Парень уже успел выпутаться из липких ручонок Арисы, но она так быстро отпускать его не собиралась. «И тебе». Блондинка довольно пропела мне в спину, когда я шла к своему месту. Заметив ее красную сумку рядом со стулом Тейрона, чуть с шага не сбилась, но приказала себе идти дальше и делать вид, что мне все равно. Да вот только проблема заключалась в том, что это было не так. Далеко не так. Дальше легче не стало. На протяжении почти каждой лекции Ариса только и делала, что липла к Тейрону, без конца касаясь его руки. «Как же меня бесило это!» Контролировать свое учащенное дыхание уже почти не получалось, а весь материал, который давали магистры, пролетал мимо моих ушей. Неужели я влюбилась в него? Дура! Тут же выругалась я, стискивая зубы до ломоты в деснах, когда Ариса, сидящая по левую сторону от Тейрона, прижалась грудью к его руке, что-то шепча ему на ухо. Пыталась отвлечься. Пыталась думать о чем угодно, только бы хоть немного успокоиться и восстановить свое душевное равновесие. Но не выходила. Я злилась все сильнее, теряя над собой контроль. «Дель!» Кто-то звал меня, но я не реагировала, ощущая, как эмоции захлестывают с головой, а в венах будто что-то жжется. «Дель!» — позвали меня громче. Я, вскинув затуманенный взгляд, посмотрела на магистра. «С тобой все хорошо?» — спросил мужчина в темно-синей мантии, качнув головой, отчего его длинные волосы, собранные в хвост, легли на плечо. «Судя по всему, нет», — хмыкнула Ариса, довольно скались. «Все в порядке», — заверила я, выдавливая из себя измученную улыбку. Огонь в венах становился все сильнее, и я невольно поморщилась, но тут же вновь натянула на себя маску спокойствия. Остаток лекции прошел как в аду. Жжение под кожей, увеличивающее мое страдание, смешки Арисы, безотказность Тейрона, который ничего не предпринимал, позволяя блондинистой курице щупать его. Когда лекция подошла к концу, я собрала сумку и, не говоря никому ни слова, как было почти всегда, направилась к другой аудитории. «Дель, подожди!» — послышался голос мага тьмы. Гордость требовала идти дальше и не останавливаться, а сердце просило об обратном — обернуться и встретиться с ним взглядом. «Да пусть идет!» — мерзкий писк Арисы долетел мне вслед. Я помнила ее слова, которые она вчера сказала, когда мы шли к лекарскому крылу. Она заинтересована в Тейроне, как в мужчине. Зачем Ариса ляпнула это? Я ее не просила делиться откровениями. Ее порыв остался без моего внимания. Хотя, как подсказывала моя интуиция, блондинка желала увидеть мою реакцию, которая не последовала. Не знаю, как сдержалась и не бросила ее посреди дороги, но мне удалось повести себя достойно и дотащить эту гадину до лекарей. Хотя я была уверена, что никакого вывиха и не было вовсе. «Дель, постой!» «Что тебе от меня нужно?» — хотела и зарычать магу тьмы. «Я не нуждаюсь в твоем внимании». Сердце больно заныло, опровергая мои мысли, а жжение о венах усилилось, подступая к горлу. «Подожди!» — короткий миг, и прохладная рука Тейрона сжала мое запястье. «Горячая!» — прошептал он, взволнованно всматриваясь в глаза. «Все в порядке», — попыталась воспротивиться я. «Видишь!» — рядом нарисовалась Ариса, лицо которой было недовольным. Она говорит, что с ней все в порядке. Думаю, тебе нужно немного отдохнуть. Наши тренировки энергозатратны. Ты устала. Кстати, да, закивала с умным видом Ариса. «Выглядишь так себе, скажу я тебе». Блондинка состроила печальную гримасу, но в ней не было ни капли сострадания, лишь одно издевательство. «Кожа бледная и синяки под глазами». «Принеси воды, будь любезна», — обратился Тейрон к белобрысой курице, один вид которой выводил меня из себя. «Я?» — возмущенно ахнула она. «Тебе сложно?» — спросил парень. «Хорошо, тогда я сам». «Нет-нет, я принесу». Лебезящее поведение Арисы только усилило мое пламя под кожей, и я судорожно глотнула ртом воздух, не понимая, что со мной происходит. «Иди за мной!» Как только навязчивая блондинка затерялась в толпе адептов, все спокойствие Тейрона как ветром сдуло. «Быстрее! Ну! Не заставляй меня тащить тебя! Достаточно того, что за нами и так многие наблюдают!» Не понимала, что ему от меня нужно. Мне было так плохо, что сил оставалось все меньше. «Быстрее!» — шепнул Тейрон, сворачивая за угол. Только я свернула за ним, как его руки обвили мою талию и потянули на себя. Не успела сообразить, где нахожусь. Вокруг все мерцает, какая-то темная пыль и пустота. Но это продлилось недолго, всего несколько секунд. «Успокойся!» Яркий свет ослепил мои глаза, и я зажмурилась, чувствуя холодные руки Тейрона на своих ладонях. «Ты слышишь меня?» — вновь потребовал парень. «Успокойся, ты вся горишь!» «Заболела», — отмахнулась я, понимая, что стою возле магического дерева, которое в 15 минутах от Академии, а мы оказались возле него за несколько секунд. «Его магия, он также переместился, когда псы Элиота схватили меня». «Ни черта ты не заболела», — рыкнул маг тьмы. «Я знаю, что с тобой, у меня было так же. Слушай», — он поднял двумя пальцами мой подбородок, заглядывая в глаза. «В тебе просыпается магия. И если ты сейчас не возьмешь себя в руки, не приструнишь эмоции, то дело дрянь, Дель.